Глава 10. Айя. Делая широкие грибки руками, Айя планомерно погружается на глубину, стремясь к самому дну кораллового ущелья. С тех пор, как она приобрела новую игрушку, последний магический девайс для любителей дайвинга, кулон из заряженного магией куска коралла, оправленный в эльфийское серебро, она большую часть свободного времени проводила в водах океана, окружающего ее остров. Очарованная пронзительной, поющей миллионами нежных нот тишиной океана, Айя в последнее время всерьез задумывалась о том, чтобы вживить себе жабры, как Ундин, и окончательно переселиться под воду. Девичья фигурка стремительно скользит сквозь взвесь планктона, мимо разноцветных стаек морских птиц, прямо в распахнутые объятия коралловых зарослей. Медные волосы широкой струей текут вдоль тела, то прижимаясь к плечам и окутывая их, то приподнимаясь в такт четким размеренным движением. Маленькая морская птичка Калибри решила поиграть в этих странных подвижных водорослях и начала мелькать красным огоньком между прядей, пока девушка погружается в глубину. Айя останавливается. Скоро она окунется в придонную прохладу, губительную для такого малыша, и плавными движениями отгоняет морскую птичку, проследив взглядом, как кроха возвращается к своей пестрой стайке. Еще несколько уверенных грибков, и из сумерек навстречу девушке постепенно всплывает дно, влекущее своей таинственностью, тихое на первый взгляд и вибрирующее на неуловимой ноте, если прислушаешься. Здесь ей рады в своей непоказной искренности. Здесь она чувствует себя желанной гостьей. Тело сначала вздрагивает, а потом быстро перестраивается под прохладу, кстати, тоже благодаря розовому кулону на тонкой цепочке, что висит на шее. Все-таки как ей повезло приобрести последнюю магическую разработку. Никаких волнений ни о температуре воды, ни о давлении, ни даже о хищниках. Уловив угрозу для своего обладателя, кулон распространяет очень неприятные для агрессора ультразвуковые волны, не давая ему приближаться. Розовые, сиреневые, алые и малиновые кораллы шлепают цветными губами, приветствуя старую знакомую, а огромная глазастая рыба сиреневого цвета с широкими зелеными полосками по бокам устремила на Айю полный равнодушия взгляд и скользнула в коралловую арку. Улыбнувшись, Айя последовала за ней. Это совершенно безобидная рыба кирис, одна из полноправных обитательниц морских глубин цепи островов цветущего архипелага. Девушка знает, несмотря на их равнодушный вид, кирисы никогда не прочь поиграть с человеком среди коралловых сталактитов и гигантских наростов. Айя проплывает следом за кирисом в коралловую арку, двигаясь среди других обитателей ущелья, и понимает, что потеряла рыбу из виду. Тогда она плывет к ближайшему наросту, хватается за него одной рукой и старается прижаться всем телом, замереть на месте. Есть! Сиреневый кирис отделился от соседнего кораллового гриба лилового цвета, довольный собой и уверенный, что ему удалось обмануть человека, и направился к самому дну ущелья. В следующий миг на него спикировала сверху длинная тень, и пронеслась мимо стройная девичья фигурка в самый последний момент обогнула тело рыбы, хлопнув рукой по прохладному, гладкому зеленому боку. Кирис, не ожидавший от нее подобного вероломства, тут же раздулся и распушил хвост и 8 пар плавников, превращаясь в огромный сиреневый шар, окруженный зеленоватым туманом, пугает Айю. Травоядный и безопасный, кирис защищается от крупных морских хищников, создавая вокруг себя световое поле наподобие панциря. Еще раз улыбнувшись кирису и помахав на прощание рукой, Айя устремилась в другую сторону, наблюдая, как стайка желтых морских птичек играет в прятки между колоннами коралловых сталактитов. Мимо проплыла огромная светящаяся медуза, и девушка отпрянула в сторону, чтобы не обжечься. Конечно, магический купол защитил бы ее от сильного ожога, но легкий был бы обеспечен. Слишком ядовитый секрет у глубоководных медуз. Любуясь мерцающими неоновым светом водорослями и стайками крохотных глубоководных неонов, которые обитают среди них и тоже источают нежное сияние. Ая не заметила темный силуэт, осторожно приблизившийся к ней сзади. А когда оглянулась и увидела перед собой темнокожее человеческое лицо с выражением охотничьего азарта, было уже поздно. Человек молниеносно выбросил вперед руку и схватился за кулон на шее Аи. Девушка моментально замерла. Цепочка короткая, и если этот неизвестно как оказавшийся в водах цветущего архипелага человеческий мужчина рванет посильнее, она окажется без магической защиты. А значит, ощутит на себе все прелести отсутствия воздуха, давления воды и прочих, с позволения сказать, неприятностей, поджидающих полукровку на такой глубине. «Как только окажусь дома, сразу же отправлю заявку на вмешательство по вживлению жабр», — промелькнула мысль и сменилась другой, менее приятной. «А если окажусь?» Девушка старалась смотреть на своего захватчика без испуга, не демонстрируя слабость и неуверенность. «Должно быть, подводный охотник». Она попыталась успокоить сама себя, понимая, что даже для подводного охотника вид у мужчины слишком экзотичный. Многочисленные шрамы покрывают его грудь, шею и плечи, какие целенаправленно наносят себе дикие племена, живущие далеко за побережьем океана. Да и откуда взяться охотнику в водах ее острова? Удивительно, что он человек. Да, ее остров располагается на самом краю цветущего архипелага, но прекрасно охраняется морским патрулем. «Куда смотрит охрана?» – подумала Ая. «Как ужасно, что под водой нельзя говорить». Она бы сейчас взмолилась, закричала, заговорила о погоде, сделала бы все, что угодно, чтобы отвлечь внимание мужчины и составить какое-то представление о ситуации. Заметив у него на груди поверх сложного узора за шрамом такой же розовый кулон, как и у нее, Ая сообразила, что мужчина никак не может быть обычным охотником. Слишком велика цена магического девайса на нем, да и не похож он на человека, способного купить одну из последних разработок. «Наемник», — обреченно подумала Ая. Собственно, наличие кулона легко объясняло, почему он смог прокрасться к ней незамеченным. «Но кто? Кому могла я понадобиться? Я... или мое исчезновение?» «Агарна!» Внезапная мысль о мачехе выбила девушку из равновесия, и не в силах больше скрывать испуг, она схватилась обеими руками за кисть, сплошь состоящую из железных мускулов, и принялась за бесплодные попытки разжать его пальцы. Коренастый темнокожий мужчина со свирепым интересом рассматривал свою добычу. Сопротивление девушки явно развлекало его. Осознав, что ей не удастся разомкнуть пальцы, обхватывающие кулон, Ая изо всех сил впилась ногтями в хищное лицо. Стремительная атака пришлась наемнику не по душе. Свободной рукой он схватил Аю за волосы, отстраняя от себя так, что цепочка на ее шее предательски натянулась. Взгляд темно-лиловых глаз медленно скользил по смуглому, стройному телу Аи, и это плотоядное, безжалостное выражение в них напугало девушку больше всего. Привыкнув ловить презрительные взгляды элиты цветущего архипелага и с возрастом создав вокруг себя непроницаемый панцирь равнодушия, Ая впервые по-настоящему почувствовала себя чьей-то жертвой. Королева-мачеха, ее многочисленные фрейлины, дворцовая челядь и даже слуги на ее собственном острове всю жизнь смотрели на нее с легким презрением и даже некоторой годливостью, как смотрят на полукровку чистокровные представители любой расы. Правда, Ая была королевской полукровкой, бастардом верховного правителя эльфов цветущего архипелага, и поэтому презрение в ее адрес тщательно скрывалось, но всегда исходило волнами от окружающих, когда отца не было рядом. Однако взгляд этого огромного темнокожего мужчины в ужасающих шрамах сейчас направлен не на королевского бастарда и даже не на беспомощную женщину, безвольно бьющуюся в его руках. Он смотрит на вещь, и страшнее этого взгляда Ае не приходилось видеть ничего в своей жизни. Обезумев от чувства безысходности, она отчаянно пыталась вырваться, не зная, что лучше – умереть от давления и недостатка воздуха на этой глубине или вынести то, что обещало ей звериное выражение в глазах темнокожего человека. Мужчина же, наблюдая за трепыханием своей добычи, откровенно наслаждался происходящим, своей властью над ней. Однако, заметив глубокие кровоточащие царапины, Оставленные на его руке ногтями жертвы, а затем, взглянув ей в лицо, он неожиданно ухмыльнулся, пожал плечами и, ухватив волосы на затылке девушки поудобней, сделал резкий рывок. Кулон остался в огромной ручище, и он выпустил волосы Аи. Внезапно обрушившаяся на кожу волна холода соединилась с безжалостными тупыми иглами, с силой вонзившимися в голову девушки. Только не выдохнуть остатки воздуха. Она вдруг ощутила свои легкие, как живущие отдельной жизнью, кожаные пузыри, которые почему-то находились внутри нее. Эти пузыри давили на нее изнутри, увлекая наверх. Не в силах толком осознать ни того, что она лишилась магического кулона, ни того, что этот зверь выпустил ее в волосы. Ая совершала движения руками и ногами, не веря, что сможет доплыть до поверхности. Боль пронзала ее тело насквозь, от тупых игл в мозгу до спазма, сжавшего грудную клетку, но постепенно с каждым грибком отступала. Еще рывок, еще один, только не впускать в легкие воду, только не останавливаться. Ая приближалась к поверхности океана, не замечая, что ее мучитель движется вслед за ней, с удовольствием наблюдая за ее болью и отчаянными попытками выжить. В ту же минуту, как ей показалось, что она никогда не достигнет поверхности, вода вдруг закончилась, и теплый морской воздух показался какой-то чужеродной средой. Очень медленно, сначала на треть, потом наполовину, и только затем полностью Ая наполнила им легкие, осознавая, что снова дышит, что она спасена. «Вон она! Подхватывай!» Раздалось над головой, и чьи-то руки ухватились за медные пряди ее волос, увлекая наверх, чтобы затем грубо бросить отчаянно пытавшуюся отдышаться девушку на дно деревянной лодки, которая тут же взяла курс на стоящий поодаль корабль.